Глава 9. Спустя неделю. Ченнинг Райнер. «Чувак, проснись!» Лиам слегка бьет меня носком кроссовка по ноге, отрывает экрана телефона. «Пиво?» Протягивает друг бутылку охлажденного. «Спасибо», — отвечаю я и забираю Bud Light. Уже неделю я живу на нашей съемной вилле с друзьями. До начала нового учебного года остается всего несколько дней. «Ты уже неделю дрочишь свой телефон!» Друг косится на экран моего мобильника. «Что ты ищешь?» Лиам подгибает колено и садится на подлокотник кресла, нависая надо мной. «Ты подсел на Marvel? Или это DC?» «Я откуда знаю?» Рычу я и жму на кнопку «Домой». «Так это ты уже второй час сидишь и разглядываешь фотки персонажа Харли Квинн, а не тусишь с нами в бильярдной?» «Я понимаю, твоя жизнь трещит по швам, это дерьмово, брат, но друзья всегда с тобой. Как говорится, в горе и в радости, так что идем». Тормошит меня за плечо Лиам. «У меня нет желания играть в бильярд», — отвечаю я не самым дружелюбным тоном. «Зато есть желание копаться в телефоне». Я импульсивно откидываю свой телефон на журнальный столик. «Все, доволен?» Огрызаюсь я. «Теперь я не в телефоне», — поднимаю руки. «Молодец, сынок», — усмехается друг и делает глоток из бутылки. «А теперь поднимаем свою попку и переставляем ножки. Правое, левое, и спускаемся на первый этаж», — произносит Лиам тоном с издевкой, будто сюсюкается с младенцем. «Хочешь, чтобы я надрал тебе задницу?» Я приподнимаю одну бровь и кидаю взгляд «Ты идиот или как?» на друга. «Если это заставит отлепить твою задницу от кресла, то я согласен». Лиам встает с подлокотника и вытягивается во весь свой рост. «Дело ведь не только в Гейл и Рейнджерах, верно?» Лиам снова отпивает пиво. «Кто она?» «Харлин Квинн», — отвечаю я, предвкушая насмешки друга. «Ты сохнешь по Марго Робби?» — изумляется друг. «Нет, в Канаде я познакомился с девчонкой. Ее имя Харлин Квинн, а не Харли Квинн». «Вот это родители стебанулись!» Чуть ли не давится Лиам, а после начинает ржать. «И нахрена я с тобой говорю, пьяное ты дерьмо?» «Ладно, не настолько я и пьян», — уже серьезно отвечает он. «Это реально ее имя и фамилия? Серьезно?» «Это двойное имя», — отвечаю я. «Может, псевдоним?» «Вряд ли», — пожимаю я плечами. Харлин не была похожа на тех, кто шутит на такую тему. «И что ты хочешь найти в интернете? И вообще, я не понимаю, зачем ты ее ищешь? Ты потерял ее номер телефона?» «У меня нет ее номера, как и адреса, и фамилии». «Это уже становится куда интереснее», — ухмыляется Лиам. «Она сбежала от тебя, как Золушка?» «Скорее, Золушкой был я». Лиам хмурит свои брови. «Ты сбежал? Увидел ее утром без макияжа?» «Господи, Лиам!» Я толкаю его в плечо и встаю с кресла, поднимая свой телефон со столика. «Мы случайно оказались соседями по квартире. Мы оба были не против секса. Я ее трахнул. Она не захотела продолжения. Я ушел». «Ченнинг!» — восклицает друг, а я уже жду новую порцию издевки. «Да ты, приятель, раскрываешься мне все больше и больше с новой стороны. Ты так ужасен в постели, что девушки отшивают тебя и сбегают, не оставив даже трусиков. Врезать бы по твоей самодовольной физиономии, да не хочется марать от тебя руки. У Харлин до секса были правила, никаких имен, телефонов, секс на одну ночь, и мы расходимся по своим сторонам». «Постой», — хмурится Лиам, — «никаких имен, ладно, я спущу это на фигуральные выражения и не буду издеваться, но, чувак, ты — Ченнинг Райнер. Тебя знает каждая собака. Если уж ты не можешь ее найти, то она-то может. Отправь ей послание через свои соцстранички. Выстави фотку своего грустного члена и подпиши: он по тебе скучает, соседушка. Я тебя удивлю, она кошка и не интересуется спортом». «А это еще интереснее». Лиам допивает бутылку пива. «И ты впрямь решил, что можешь найти ее среди миллиона Харли Квинн?» «Харлин Квинн», — поправляю друга. «Да я уже понял, что это бесполезно, когда просмотрел тысячный аккаунт под этим именем. И как бы я ни писал ее имя, всегда интернет выдавал персонажа из комикса. И вечно смеющаяся нарисованная Харли Квинн из DC, будто хохочущая именно надо мной. Говорил о том, чего я лишился, сбежав из Ванкувера, как трус». «Ты точно не знаешь ее фамилии?» «Нет». И вообще, зачем тебе эта девчонка, если у тебя есть Адриана? Или раз ты не в рейнджерах, то и невесты на показ больше нет? Амнистия твоим яйцам? Хотя, усмехается Лиам, когда тебе это мешало? Так, возвращаемся к первому вопросу. Зачем ты ищешь реальную Харлин Квинн? Наверное, потому что спятил. Пожимаю я плечами. Не знаю, зацепило чем-то. Ха! Лиам хлопает меня по плечу. Тем, что отшила Ченнинга Райнера. Не в этом дело, она не такая, как другие девчонки. Она стервозная, острая на язык, открытая, безбашенная, страстная, соблазнительная. Если бы ты увидел ее, то захотел бы сразу трахнуть, отвечаю. От нее исходит такая мощная энергетика, что при одной только мысли о Харлин у меня встает член. Да у тебя явные проблемы с головой, Ченнинг. Причем с двумя сразу. Пошли лучше сыграем партейку. Лиам кладет руку мне на плечи, подталкивая к выходу. Еще неделька, и твоя хандра пройдет. Или даже сегодня, когда приедет Адриана. О боже! Стану я. Совершенно забыл, что сегодня она возвращается из своего шоп-тура по Европе с подругами. Да, верно, Чен. Именно так ты и будешь стонать, когда она позаботится о твоем члене, усмехается Лиам. А я слегка толкаю его в бок. «Привет, малыш». Женские руки обнимают меня сзади, а тонкие пальчики с алым маникюром ползут по моему животу вниз. «Адриана». Я сжимаю кий в ладони, а свободной рукой накрываю пальцы девушки. «Мы играем». Бурчу я и тут же ловлю взгляд Лиама, говорящий мне: «Эй, чувак, еще миллиметр, и гильотина будет на твоих яйцах». «Мы правда играем, Адриана», — произношу я более мягко. «Может быть, ты хотя бы поцелуешь меня?» — мурлычет девушка, перебираясь уже ладонями на мою грудь. «Один поцелуй, а после я доигрываю партию и весь твой». От моего ответа Адриана явно в восторге. Девушка выпускает меня из объятий, а я поворачиваюсь к ней. Я даже несколько раз моргаю, пытаюсь развидеть собственное наваждение. «Харлин». «И где мой поцелуй?» — возвращает меня Адриана из грез в мир дерьмового состояния. «Ты в какой галактике, Ченнинг?» — щелкает она пальцами, когда я замираю на месте и не двигаюсь. «Прости, я устал, много проблем». Опускаю ладонь на затылок девушки и привлекаю ее к себе, а сам наклоняюсь и касаюсь легким поцелуем. «Я не поняла, Ченнинг!» — произносит она более холодным тоном. «Это ты так рад меня видеть?» «Адриана, я устал». «Что значит устал?» «Чен действительно устал», — приходит на помощь Лиам. «Мои родители переезжали в другой дом и захотели забрать с собой все, и нам с ребятами пришлось сегодня изрядно попотеть». «Да, ребята?» — кричит Лиам четверым парням, что-то бурно обсуждающим. «Да, да», — протягивают они, явно даже не знаю, на что подписались. «За что я любил этих ребят, так это за то, что они всегда были моей опорой и стеной, как и я для них». «В любом случае», — начинает Адриана, но я не позволяю ей договорить. Притягиваю девушку к себе и жадно впиваюсь поцелуем в ее губы. Если я скажу, что в этот момент не представлял на месте Адрианы Харлин, то нагло солгу. Я представлял и целовал именно Харлин Квинн. Эту чертову занозу в моей заднице, сердце и члене. И в этом была моя вина. Не уйди я тогда из той злополучной квартиры, сейчас и впрямь бы целовал взрывную блондинку. «Вау, Ченнинг!» — выдыхает Адриана, ошарашенная настолько жарким поцелуем. «Даже у меня вспотела задница», — произносит Лиам и ухмыляется. «Иди отсюда, Лиам!» — Адриана слегка толкает моего друга в грудь, чтобы тот отвалил. «Ты точно не хочешь сейчас подняться в твою спальню?» Она проводит своим наманикюренным пальчиком по моей груди. «Я купила кое-что». Девушка закусывает нижнюю губу и бросает на меня свой соблазнительный взгляд. «Уверена, тебе это очень понравится». «Иди в мою комнату, я доиграю и приду», — произношу я. «Хорошо», — улыбается она, перебирая пальчиками темные волосы на моем затылке. «Только не задерживайся. Не только ты устал, но и я. 12 часов в самолете, и как только прилетела, сразу же поехала к тебе». «Хорошо». Я снова целую Адриану, но уже более сдержанно. Как только девушка исчезает из поля зрения, Лиам подходит ко мне. «Судя по всему, та девчонка чертовски горячая», — произносит друг. «Но давай уже выпускай из своих штанов Харлин Квинн, пока у тебя есть что выпускать», — уже на полном серьезе говорит Лиам. «Нам еще нужен квотербек и капитан. Постарайся выжить, ладно?» «Принеси еще пиво из холодильника», — произношу я. «И сейчас мой удар». «Да ты уже ударил, загнав одним ударом все шары», — бубнит Лиам. «Ты всегда играешь по-крупному, Чен, но сейчас очень опасная игра, приятель», — говорит друг, поворачиваясь ко мне лицом, продолжая пятиться в сторону кухни. После самой неудачной игры за всю историю бильярда я поднимаюсь на второй этаж. Пошатываясь, я подхожу к спальне и хватаюсь за ручку, открывая дверь. Вхожу в комнату. Свет слегка приглушен. Широкая кровать больше не застелена, а на ней в центре лежит Адриана в красном бикини, едва способном хоть что-то скрыть. Даже горошину и ту не упрячет. Замечая меня, девушка выгибается на постели, словно кошка. «Надеюсь, тебе понравится то, что ты видишь». Адриана садится в постели, проводит ладонями по бедрам вверх, обхватывая грудь, приподнимая ее. Скользит еще выше, пока не добирается до завязок на шее и не дергает за одну, позволяя тонким полоскам ослабнуть, а крошечной ткани, прикрывающей лишь соски, упасть, обнажая грудь. Я тянусь к выключателю. Щелчок, и в спальне наступает кромешная темнота. Если я и трахну Адриану, то уж точно на своих условиях. Особенно сейчас, когда все мои мысли занимает одна дерзкая блондинка, делающая мой член каменным, даже находясь, вероятно, за тысячи миль от меня. Лиам прав, я должен выкинуть ту девчонку из головы. Сегодня будет последняя ночь, когда я вспоминаю Харлин. Это будет наш с ней прощальный трах, даже если ее не будет здесь. Глаза постепенно привыкают к темноте. Я подхожу к кровати и, найдя взглядом блондинистую голову Адрианы, запускаю пальцы в ее волосы и заставляю девушку приподняться. «Ты хочешь, чтобы я тебя как следует трахнул, детка?» Произношу я в женские уста. «Да», — отвечает Адриана, и ее руки подбираются к моей ширинке. Где уже вовсю разрастается пожар, а брюки становятся неимоверно тесными.